Да, я при этом присутствовал. Он разделил свое состояние на 6 частей. По одной каждому из нас, — пояснил он небрежно, не поднимая головы, словно деньги были уже у него в кармане и успели ему порядком надоесть. У Дики отвисла челюсть, и он опустился в кресло. Неужели он вдруг оказался в обществе человека, обладающего столь солидным состоянием? Неужели этот никчемный Ти-Джей теперь миллионер? Как и все, кто знал Ти-Джея, Дики считал, что Трой Филан не зря отстранил его от себя. «Биф, наверное, захочет Порше», — сказал Трой-младший, продолжая изучать буклеты. «Красный Каррера Турбо 911 с откидным верхом». «Когда?» Трой-младший с недоумением уставился на него. «Сейчас». «Ну, конечно, Ти-Джей. А как с оплатой?» «Я расплачусь за него тогда же, когда и за свой черный, тоже 911-й. Сколько они стоят?» «Около 90 000 каждый». «Без проблем. Когда их нам доставят?» «Мне сначала нужно их раздобыть. На это уйдет день или два. Платить будешь наличными?» «Разумеется». «А когда у тебя будут наличные?» «Примерно через месяц». «Но машины мне нужны прямо сейчас». Дики перевел дыхание и смущенно заерзал. «Послушай, Ти-Джей, я не могу отдать 2 новые машины без какого бы то ни было платежного документа». «Прекрасно. Тогда посмотрим на ягуары. Биф всегда хотел иметь ягуар». «Но послушай, Ти-Джей». «Нет, это ты послушай. Я могу купить все ваше заведение. Могу пойти прямо сейчас в любой банк и попросить 10 миллионов или 20, или еще больше. Сколько там нужно, чтобы все это купить? И мне с радостью дадут их на 60 дней, ты понимаешь?» Дики, прищурившись, кивал головой. «Да, он понимал». «Сколько он тебе оставил?» «Достаточно, чтобы и банк заодно приобрести». «Так ты даешь мне машины или мне идти в другой магазин?» «Дай мне время найти их». «Вот так-то лучше», — кивнул Ти-Джей. «Поторопись. Я зайду сегодня после обеда. Садись за телефон». Он швырнул буклеты на стол и направился к выходу. В представлении Рэмбла оплакивать покойного означало провести целый день, запершись в своей берлоге на первом этаже, курить травку, слушать рэп и не обращать никакого внимания ни на стук в дверь, ни на телефонные звонки. В связи с семейным горем мать разрешила ему не ходить в школу до конца недели. Если бы у нее был ключ, она бы знала, что он не ходит туда уже целый месяц. Вчера по дороге из Филантаур адвокат сказал Рэмблу, что он вступит в право владения деньгами по достижении 18 или 21 года, в зависимости от условий завещания. И хотя до тех пор он не сможет свободно распоряжаться деньгами, разумеется, ему везде будет предоставлен широкий кредит. Рэмбл решил сколотить свою группу и на собственные деньги выпускать альбомы. У него много друзей, которые не могут раскрутиться, поскольку у них нет средств на аренду студии. У него же все будет по-другому. Он назовет свою группу «Рэмбл», будет играть в ней на бас-гитаре, петь, и девчонки начнут сходить от него с ума. Это будет альтернативный рок с элементами рэпа, нечто новенькое, придуманное им самим. Двумя этажами выше, в своем кабинете, Тайра и ее мать весь день висели на телефоне, принимая сердечные соболезнования друзей. Многие из них болтали долго, пытаясь выведать, сколько она получит по завещанию Троя. Но Тайра боялась загадывать. Она вышла замуж за Филана в 1982 году, когда ей было всего 23, и перед этим подписала длинный брачный контракт, согласно которому в случае развода получала только 10 миллионов и дом. Разошлись они 6 лет назад, и теперь у нее осталось всего 2 миллиона. А ей столько всего нужно. У ее друзей дома в тихих бухтах, на Багамах, у самого моря. А ей приходилось жить в отелях. Они покупали наряды у лучших нью-йоркских кутюрье, а она свои приобретала в местных магазинах. Их дети учились вдали от них, в закрытых частных школах, и нисколько не мешали им. А Рэмбл постоянно торчал рядом в доме на первом этаже. Конечно же, Трой оставил ей 50 миллионов. 1% его состояния равняется приблизительно 100 миллионам. 1 паршивый процент. Это она быстро подсчитала, набросав цифры на салфетке, пока разговаривала со своим адвокатом. Дженни Филан Стронг было 30 лет, и она переживала бурные перипетии своего второго брака с Коуди. Он принадлежал к старинному богатому семейству с северо-востока, но к настоящему времени от их денег остались лишь воспоминания. Сама Джина их так и не увидела. Коуди был блестяще образован. Он окончил Тафт, Дартмут и факультет бизнес-менеджмента в Колумбийском университете и считал себя провидцем в области коммерции. Он не задерживался ни на одной должности, так как полагал, что это непозволительная роскошь зарывать свой дар в стенах того или иного кабинета. Его наполеоновским планам не должны были мешать капризы и распоряжения разных боссов. Коуди должен был стать, разумеется, благодаря собственным талантам, миллиардером, причем, не исключено, самым молодым в истории США. Но и после 6 лет их супружества он не нашел своего места в жизни. А если выражаться точнее, потери его были ошеломляющими. В 1992 году он потерпел крах, занимаясь контрактами в торговле медью, на что ушел 1 из 1 миллиона Джины. А 2 года спустя Коуди облапошили на не имеющих законной силы сделках, когда произошел драматический обвал рынка ценных бумаг.